Глава 10. «Я не знаю никакого Фелис», — на всякий случай уточнила я, вдруг он ошибся. «Вы меня с кем-то перепутали?» От того, что он пришел не ко мне, стало горько. Неужели мне так и влачить жалкое существование с мужем до самой смерти? От ужасной перспективы в горле словно ком застрял. Потопала ногами, которые в легких сапожках уже стали ледяными. Смахнула с пальто снег и даже хотела пройтись, как следующая фраза пригвоздила меня к месту. «Я никого никогда ни с кем не путаю», — сказал он с нотками превосходства. «Это твоя сестра, Аманда». Он же мог ошибиться, перепутать меня или Аманду с кем-то. Я ущипнула себя за руку, может, сплю? В голове словно мокрый снег, друг на друга липли нехорошие мысли. «Подождите!» Я даже схватила его за руку. «У Аманды фамилия Вельская, а не Фелис? Или...» Меня осенила мрачная догадка. «А что, если Фелис такое же прозвище, как и Вейнард? Зачем Аманде менять фамилию? Только если она занимается чем-то нехорошим?» Не знала, что и сказать, и он так внимательно смотрел, словно ждал ответа. Он взял мою руку и поднес к губам, запечатлев поцелуй, и тут же отпустил. Вот только мне показалось, что он незаметно понюхал мою руку, прям как иногда делал Эдуард. Мне снова стало страшно, а вдруг это муж его прислал? «Я знаю, кто такая Аманда», — сказал он так, словно знает мою сестру лучше, чем я. «А вот вы, кажется, нет». Обида затмила страх перед мужем. Обида за наши сестринские отношения. Кто он такой, чтобы заявляться ко мне и обвинять в том, что я не знаю свою сестру? Я с ней выросла, и вы говорите, что я не знаю Аманду? Я обиженно на него посмотрела. А вот откуда вы знаете ее? Мы вместе работаем, буднично проговорил он, вот только глаза выдавали его живейшее любопытство. Ему интересно, как я отреагирую на его нелепый выпад. «Нет», — я покачала головой, уже даже не чувствуя холода. «Аманда не может работать. Она аристократка?» «Да неужели?» — насмешливо спросил он, а я кивнула. «Вы сомневаетесь в том, что вельские дворяне?» — насупилась я. «Странный он какой-то. Имени своего не говорит, об Аманде распространяет гадости. Зачем он стал марать честное имя сестры?» «В этом-то я как раз и не сомневаюсь», — произнес он без тени улыбки и насмешки. «У меня отлегло от сердца. Если он сомневается, что Аманда аристократка, то должен понимать, что его слова о работе оскорбляют ее». «К сожалению, Аманда нигде не училась», — сказала я. «Получить место гувернантки для нее невозможно, а в прислуги она не пойдет». Не тот у сестры характер, чтобы работать прислугой. Хотя я вдруг вспомнила, как она исчезала по ночам и не появлялась в доме по несколько дней. Приходила уставшая, и даже Ядвига не трогала ее, когда она спала в своей комнате. В душу непрошенным гостем закрался страх. Неужели? Я закрыла рот руками, чтобы не закричать. «Она?» — только и могла выдавить я. «Она?» «Да, к величайшему вашему сожалению, Аманда работает», — снова сказал он. «А иначе как бы вы могли содержать дом и выучить Амелию? Да, вам что-то надо было кушать?» «Ядвига знала?» — только и смогла выдавить я из себя. «Боги, но почему мир так несправедлив? Почему Аманда пожертвовала собой из-за нас? Она могла поделиться со мной, и мы бы вместе что-то придумали. Отчаяние, подобное топим болото, на котором мы сейчас стояли, отравляло меня. Прощу ли я себя когда-нибудь за то, что она пожертвовала собой ради нас с сестрой?» «Конечно, тетка знала. Обвинять себя так тяжело, что я перенесла свой гнев на Ядвигу. Она, взрослый человек, и не смогла запретить Аманде такое. Хотя, что я от нее хочу? Она же смогла продать Эдуарду меня и не пожалела ни его, ни меня. Так почему она должна была отказаться от добровольной жертвы Аманды?» «Сволочь!» — с горечью прошептала я. Какая же она сволочь! Кто, Аманда? — спросил Винер. Тетка! — выплюнула я, словно только от звука ее имени во рту появляется желчь. Правильно ли я понял, что вы глубоко опечалены тем, что сестра вынуждена была работать, и обвиняете в этом тетку? Я кивнула. «Очень удобно», — насмешливо сказал он. «Между вами разница в возрасте небольшая, да?» «Да», — подтвердила я, не понимая, куда он клонит. «У нас с Амандой 2 года, а между ней и Амелией 5 лет». Он рассмеялся неприятным обидным смехом. «И вы обвиняете тетку? Не себя, не собственное равнодушие к судьбе сестры, а тетку?» В голосе его было столько намешано, что и не разобрать злость, раздражение и горечь. «А вам-то какое дело до наших внутрисемейных дел?» Я позволила эмоциям выплеснуться, не проконтролировала. Но когда дело касается моей семьи, меня даже Эдуард не пугает. «К счастью, никакого», — ответил он. «Выполняю просьбу Фелис о помощи вам». «А вы всегда выполняете ее просьбы?» Не могла скрыть подозрение в голосе. «Как и она, Май». Он улыбнулся, и лицо его озарилось мягким светом. Я заметила, что как только речь заходит об Аманде, он меняется. Даже сначала отнесла это к тому, что я ему понравилась. А оказывается, потому что я ее сестра. Мы с ней друзья. Я глядела его с ног до головы. Он определенно красив и богат. Дорогая фибула со скаленной мордой волка и одежда из ткани, которую Эдуард может позволить себе только на праздничные костюмы. Что ж, я понимаю сестру. Фелис прислала вам письмо. Полез в карман камзола Вейнар. Она просила передать, чтобы вы прочитали его, выучили наизусть и сожгли. Кивнула, но мысли мои были с Амандой, а не с тем, что написано в письме. Она просила меня остаться здесь до тех пор, пока вы не сможете бежать и помочь вам в этом. Продолжал он наставлять меня. Жить я буду неподалеку. Если что-то нужно, скажите Бонни, она передаст мне. Снова кивнула, наблюдая за ним. Как четко он разграничил наши обязанности. Быстро раздавал приказы. Он родился, чтобы повелевать людьми. Когда власть не принадлежит по праву, а ее выгрызают в борьбе, то разговаривают иначе, а этот ведет себя так, как будто весь мир принадлежит ему. «Бонни, если пожелаешь, то можешь уйти вместе с хозяйкой», обратился он к служанке, а я продолжала наблюдать за ним. «Только ты официально уволишься и уедешь вместе с ней, чтобы тебя ни в чем не заподозрили. Я потом еще расскажу, как тебе предстоит действовать, если решишься оставить место службы». «Вы любите Аманду?» — невпопад спросила я, потому что эта мысль не давала мне покоя.